детства. Чем быстрее мы расстанемся, тем лучше, — сказал он себе, потягивая кофе. Но сначала он должен был кое-что узнать у нее. «Допивайте кофе, а потом мы немного поговорим», — мягко сказал Фред. Мадлен робко улыбнулась, послушно выпила кофе, отставила чашку и смущенно опустила голову. «Простите меня, мсье Карло».